Присядьте здесь, я сейчас посмотрю в ординаторской. Если он там, то позову его к вам». Сказав это, она, постукивая каблучками, скрылась за массивной двухстворчатой дверью. Мошкин последовал ее совету, опустился на диван, не выпуская из поля зрения дверь, за которой скрылась девушка. Рассматривая пышно-облиственный папоротник, он отвлекся и не видел, как бесшумно открылась дверь, выпуская сестричку обратно. Не доходя до Мошкина двух метров, она остановилась. «Генкель сейчас находится на перевязке. Он выйдет к вам, как только освободится. Но вам придется подождать его здесь». Николай Федорович поблагодарил ее, и она, улыбнувшись на его добрые слова, ушла, оставив его одного в безлюдном холле. Ожидать пришлось не более 15 минут, но и они показались ему вечностью. Генкель подошел неожиданно, и виною этому был все тот же папоротник, на который он смотрел, думая о Маше. «Вы ко мне?» — спросил он Мошкина, тронув его за плечо. «Мне нужен Генкель. Он звонил мне по поводу моей жены, Мошкиной Марии. Я и есть тот самый Генкель. Зовут меня Рудольф Генрихович». «Что с ней?» — выдохнул Николай Федорович, мучивший его вопрос. «У нее два перелома, которые она получила, видимо, при падении. Положение для жизни не опасное, но состояние тяжелое. На поломанную руку я только что наложил гипс. А если будет все благополучно, а это мы проверим на рентгене, то через 20-30 дней она срастется. А вот с переломом бедра правой ноги дело серьезное. Это очень тяжелая травма, и только на вытяжке ей нужно будет отлежать не менее 20 дней. «Можно мне увидеть ее?» «Конечно, сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Мы вывели ее из шокового состояния, но с ногой еще ничего не делали. Нужно дать ей немного передохнуть, а через 2-3 часов поставим ногу на вытяжение. Вы ей очень не надоедайте разговорами, и никаких охов и ахов с вашей стороны. Ей сейчас и без этого нелегко. Чтобы пройти к ней, вам нужно спуститься вниз, раздеться, взять в гардеробе халат и только потом подняться сюда. Ваша жена находится в 12-й палате. И еще...» Он взял за локоть уже направляющегося вниз Мошкина. «Кушать ей можно все, но больше нужно овощей, фруктов. Дежурной сестре я скажу о вашем посещении, но оно должно быть не более 30 минут. В первые 5 дней я не могу вам разрешить посещение продолжительностью более 30 минут. Это не мой каприз, а просто нужно ее поберечь, дать возможность прийти в себя после всего случившегося. Эти первые 5 дней всегда самые тяжелые, уж поверьте моему опыту. А теперь идите за халатом. Да и меня ждут дела, засиживаться некогда». Генкель встал и направился к массивной двери, ведущей в отделение, а Мошкин без промедления спустился в гардероб. Взять халат было несложно, на переодевание ушло не более 2 минут, и вот он уже открывает массивную дверь. Вернувшись в управление, он привычно поднялся к себе и первым делом позвонил Гафурову. Убедившись, что тот в кабинете, предупредил, что будет у него через несколько минут. Рашид немного подумал и сказал: «Ильяс, я жду тебя, но, может, прежде сходим, пообедаем, а уж потом за дела возьмемся». Каримов посмотрел на часы и согласился. До перерыва оставалось чуть более 10 минут. В столовой был богатый выбор, и Каримов взял себе суп грибной с вермишелью, рагу из баранины, черный кофе. Они сидели за столиком с Гафуровым, сосредоточенно работая вилками и изредка перекидывались словами, не имеющими никакого отношения к работе. Покончив с обедом, они из столовой направились к Рашиду. В кабинете, усевшись в кресло, закурили по сигарете «Космос» из пачки Ильяза. Гафуров, несколько помедлив, рассказал, что утренний допрос Гамирова не внес в следствие ничего нового, хотя и подтвердил, что арестованный не смог припомнить свидетелей, а значит, его алиби не установлено. «Значит, надо поинтересоваться, а не был ли он в гостях у Михеева?» — предложил Ильяс Гафурову. «Конечно, теперь вам нужно выяснить, где он был эти 10 дней». «Тогда я сегодня же сделаю запрос в Воронеж. Думаю, следователь Мочкин мне поможет. Жаль, что мы не смогли разговорить о Гамирова, а ведь казалось, что он вот-вот-вот все выложит нам». «Такое встречается в практике следственной работы частенько. Видимо, мы не смогли припереть его фактами к стенке. Вот он и крутится, на что-то надеясь. Стоит нам только взять его за живое, и он выложит все как на ладони. А пока мы лишь сделали робкую попытку его изобличить. Ему это стало понятно. Вот он и ловчит». «Ладно, с Агамировым все ясно. Будем искать. Ты мне про другую скажи. В поле зрения твоего отдела попадал когда-нибудь ресторан «Восток» или люди из него?» Хозяин кабинета, прежде чем ответить на вопрос, пристально посмотрел на Каримова. «У меня этот ресторан в печенках сидит. Вот уже год у нас на примете, но слишком мало мы имеем, чтобы накрыть их с поличным. Кто-то организовал распространение наркотиков во многих кафе, ресторанах, и этот кто-то предположительно работает или работал в Востоке. Организация довольно активная, это видно по увеличившемуся количеству наркоманов, состоящих на лечении. Все проверки по Востоку не привели ни к чему, но то, что зло исходит оттуда, это точно. Ошибки здесь быть не может. Слишком надежный и проверенный источник нам сообщил об этом. Мы пробовали внедрить своего человека в этот ресторан, но не получилось. Он хоть и работает там, но помочь нам пока не может. Я думаю, они просто его вычислили и пытаются водить нас за нос. Вот вкратце обстановка с этим Востоком. А что стало известно тебе?» Каримов улыбнулся. «Кое-что узнал, и вижу, что это нужная тебе информация. Не дразни, если дело стоящее, то выкладывай». Ильяс не стал набивать себе цену, а рассказал Рашиду все, что он узнал сегодня в первой половине дня. Все поведанное Каримовым об отце и сыне Махмаджановых очень заинтересовало Гафурова. По ходу он задал несколько уточняющих вопросов. Когда Ильяс закончил свой рассказ, Рашид закурил сигарету и, выпустив дым тонкой струйкой, сказал: «Спасибо тебе за Байрама. Я теперь не сомневаюсь в том, что он причастен к этому делу. Теперь понятно, откуда у них морфий в ампулах. Этого Байрама нужно брать как можно быстрее. И это даст нам возможность вскрыть организацию преступников, наводнивших город наркотой. Не думаю, что Махмаджанов-младший все это придумал сам. Но, по нашим сведениям, человек из Востока играет лидирующую роль в преступной организации. Его нужно брать. Доказательств, которыми мы располагаем, достаточно, чтобы упрятать его за решетку. Ты чем сейчас будешь заниматься?» — неожиданно спросил он, видимо, приняв какое-то решение. «Мне необходимо послать документы на Агамирова в Воронеж. Пусть там узнают. Вдруг он засветился у Михеева». «Ладно, тогда я сам поеду за Байрамом, вот только пойду согласую все с начальством». «Я с тобой согласен, но нужно брать Байрамова 2 группами, и там на работе, и дома». «А если одной? Сначала на работе, если его там нет, то сразу же накрянуть к нему домой». «Может получиться прокол. Допустим, он сегодня не работает, а сидит дома. Явишься к нему на работу, а уж потом поедешь домой. Его же по телефону могут предупредить». «Пожалуй, ты прав, так и сделаем. Ну что, пошли?» «Пошли», — согласился Каримов и первым вышел из кабинета. Нигде не задерживаясь, Илья сразу же пошел к себе и в течение получаса составлял все необходимое для запроса в Воронеж по Агамирову. Составив бумагу, он закурил и решил с минуту отдохнуть, а затем отправить составленный запрос и фотографию преступника по каналам связи в Черноземье. В дверь постучали, и, получив разрешение, в кабинет вошел сотрудник, принесший сообщение от Мошкина, в котором он просил Каримова провести проверку алиби Агамирова и выслать его фотографию для опознания. Илья запоразило это совпадение мнений по Агамирову. Подполковник Мошкин в далеком Воронеже думал похоже, и это придавало сил Каримову. Задержав сотрудника, он отдал ему подготовленные документы для передачи их следователю Мошкину. Оставшись один, он еще раз прочитал запрос по Агамирову. Он был составлен так, как будто они шли одним путем, как будто и не было тысяч километров, разделяющих следователей. Видимо, Мошкин нащупал что-то серьезное, коль требует фотографию Агамирова для опознания. Но поразмышлять не пришлось. Работники отдела, узнав, что Каримов вернулся, шли к нему с наболевшими вопросами. За отделом была масса других дел, и их расследование требовало немалых усилий всего коллектива. Ильяс никогда не тяготился работой с подчиненными. Он был напрочь лишен высокомерия и чванства. Вот и сегодня его увлекло живое плодотворное общение с сотрудниками. Когда от него ушел последний следователь, Ильяс посмотрел на часы, они показывали окончание рабочего дня. Закурив, он от нечего делать позвонил Гафурову. Трубку сняли не сразу, только после третьего длинного гудка он услышал голос Рашида. «Гафуров слушает». «Это я, Каримов, тебя беспокою. Не терпится узнать, что с Махмаджановым, взял ты его или нет?» «Конфуз получился с этим Байрамом. Нет его нигде». «А куда же он мог подеваться?» — перебил его Ильяс. «Мне и самому интересно это узнать, но делать нечего. Будем искать». «На работе в ресторане «Восток» он 3 дня назад взял отпуск и сейчас где-то отдыхает. Мы выясним, где он может быть, но, думаю, на это тоже нужно время». «Его жена ничего нового нам не сообщила. Конечно, она не знает, где может быть ее муж. Правда, уехал он на автомобиле. Но вот куда — это вопрос вопросов. Возможно, что он где-то поблизости. А возможно, уехал попутешествовать на автомобиле по маршруту, известному только ему. Обыск на работе ни у него дома не принес никаких результатов. Такая же осечка, как и у Расула Абдулаева. Видимо, Байрама кто-то предупредил, или он сам почувствовал что-то неладное. Но этот отпуск — не случайность. Жена Байрама хоть и говорила, что ничего не знает, но что-то ей известно. Чувствуется по ее поведению и по бегающим в разные стороны глазкам. Она или знает, где он, или подозревает, но вида старается не давать». «Ладно, нам необходимо искать машину, объявить его розыск и найти его нужно как можно быстрее. Если что еще тебя интересует, то спрашивай, это мне нужно идти. Заместитель начальника УВД срочно желает меня видеть».